Насколько я мог судить по роли моей прелестницы, вещица была удручающе вычурная, с отзвуками из Ленормана и Метерлинка и всяческих бесцветных английских мечтателей. Охотники в пьесе были, как полагается в Америке, одеты все одинаково, в одинаковых красных кепках и только отличались качеством вооружения. Один был банкир, другой водопроводчик, третий полицейский, четвертый гробовщик, пятый страховщик, а шестой беглый каторжник. Драматические эффекты тут самоочевидны. Все они внутренне переменились, попав в Доллиндол, и уже помнили настоящую свою жизнь только как какую-то грезу или дурной сон, от которого их разбудила маленькая моя Диана. Но седьмой охотник, не в красной, а в зеленой кепке, эки разиня, был молодой поэт, и он стал настаивать к великой досаде Дианиты, что и она, и другие участники дивертисмента, танцующие нимфы, эльфы, леши, все лишь его поэтово сотворение. Насколько я понял, кончалось тем, что, возмущенная его самоуверенностью босая Долорес, приводила своего поэта, то есть Мону, одетую в клетчатые штаны со штрипками, на отцовскую ферму за глухоманью, чтобы доказать хвостуну, что она-то сама вовсе не его вымысел, а деревенская, твердо стоящая на черноземе девушка. И поцелуй под занавес закреплял глубокую идею пьесы, поучающей нас, что мечта и действительность сливаются в любви. Благоразумие советовало мне обойтись без критики в разговорах с Лолитой. Она так хорошо увлекалась проблемами выразительности, так прелестно складывала вместе свои узкие флорентийские ладони, хлопая ресницами и заклиная меня не присутствовать на репетициях в школе, как это делали некоторые довольно смешные родители. Ей хотелось, говорила она, ослепить меня совершенно гладким первым представлением. А кроме того, я, видите ли, как-то всегда вмешиваюсь не в свое дело. Не то говорю и стесняю ее в присутствии ее знакомых. Среди репетиций случилась одна совсем особенная. О, сердце, сердце! Был в мае один особенный день, полный радостной суеты. Но все это как-то прошло мимо, вне моего кругозора, не задержавшись у меня в памяти. И когда уже после, к вечеру, я опять увидел Лолиту, она сидела на велосипеде, балансируя, прижав руку к влажной коре молодой березы на краю нашего лужка. Меня так поразила сияющая нежность ее улыбки, что я на миг поздравил себя с окончанием всех моих печалей. «Скажи», — спросила она, — «ты, может быть, помнишь, как назывался отель? Ах, ты знаешь, какой отель?» Нос у нее сморщился. «Ну скажи, ты знаешь, там, где были эти белые колонны и мраморный лебедь в холле?» «Ну как это ты не знаешь?» Она шумно выдохнула. «Тот отель, где ты меня изнасиловал». «Хорошо, но не в том дело, к черту. Я просто хочу спросить, не назывался ли он почти шепотом «Зачарованные охотники»?» «А, да, в самом деле». И вдруг с маленьким взвизгом влюбленного вешнего смеха она шлепнула ладонью по глинцевитому стволу и понеслась в гору до конца улицы и затем покатила назад в позе совершенного покоя, держа ступни одну выше, другую ниже, на неподвижных педалях и забыв одну руку на колени неприкрытым ситцевой юбкой.